Самолюбие. Ни самолюбие, ни самодовольство вовсе не оно. Скажу торжественно и прямо, все это чуждо мне давно. А просто кости ломит стойко, как у покойного отца. И за день нужно сделать столько, и дню как будто нет конца. Простуженный и проскваженный, как будто вовсе сбитый с ног, как будто насмерть пораженный, я снова встал, я это смог. Я встал, держусь хоть шатко, валко, блюду порядок, совесть, честь, и ежели мне стало жалко себя, на то причина есть». Все медленнее кровь по жилам, по старым жилам пожилым. Так что ж мне мериться аршином давнишним, молодым, былым? Воспоминания стирая, как мел витошкою с доски, детали на ходу теряя, винты, фрагменты и куски.